Нету, да? Давайте тогда мы будем читать ниже. «Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу Его, говоря о Нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовались, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию.